Глава 7. Полина. «Ну, как оно было? Полинка, тебе надо отпуск взять. Он такой же крутой, как в интернете. А он тебя трогал?» «Да по-любому трогал. Шикарный же мужик, да?» «Уи!» «Может, правда отпуск взять? А то Светка меня совсем уже доконала. Как будто я ходила не на консультацию перед серьезным медицинским вмешательством, а в стриптиз-бар со звездой. Дорогая, тормози. Мы там так-то видео всякие снимали. Хоум? Да я бы с таким сняла. Чисто на память. Хихикнула подруга, а я закатила глаза. Достали. То эта парочка друзей меня смешила в коридоре до потери пульса. То вот теперь Светка намекала на всякие непристойности. А вот, может, я тоже об этом думала и гнала все мысли. Все же не то, чтобы приятно понимать, что на тебя, как на женщину, там никто не смотрит. Хотя ладно, с мужиками оказалось весело. Вне кабинета Стрельникова они выловили меня, искренне извинились, напоили вкусным капучинко на миндальном со взбитыми сливками, а потом еще накормили на халяву. Короче, для полного удовлетворения мне только секса не хватало. Но это уж я как-то сама. Чай не маленькая девочка и вибраторами пользоваться умела. Ну а что? Если тут есть ханжи, то просьба покинуть чат. Регулярные женские оргазмы — это полезно. Особенно, когда ты того, ну типа невинная. Не в душе, конечно, в вагине. Радость моя, может, тебе тоже что-то там сделать? Ага, я могу ихним подружайкам букеты сбацать, — заржала Светка, добавляя. Да на меня они даже не взглянут. Денег не хватит. Снова закатила глаза. Они так у меня и заклинить могут. Слишком часто люди вокруг меня стали бесить. Ой, все. Короче, лучше помоги мне. Нас со Стрельниковым на радио позвали. Его-то понятно чего, но тащат еще и меня. Такое себе приключение. Поделилась я новостью. Мой, прости господи, менеджер решил, что надо максимально растиражировать эту историю. Я еще брякнула, что вы еще сделаете пиар-компанию. Сиськи под ключ. А ему понравилось. Теперь меня заставили подписать с десяток новых договоров и озадачили целым расписанием активностей. Я пыталась отнекиваться работы, но и они тут все решили. Связались с начальством, налили ей в уши меда. У той, очевидно, слиплась, и она пришла лично поздравить меня с таким событием. Не говоря уже о том, что пообещала обеспечить мою явку на все мероприятия. Оказалось, что она в той клинике тоже что-то себе совершенствовала. Мы теперь с девочками делали ставки. Что же? Так как выглядела она как Мадонна, фиг поймешь. Ну, интересно же. Так, а какое радио? Первым делом тебя надо приодеть. «Нафига? Это ж радио», — удивилась я. «Ну, во-первых, перед таким, как Стрельников, без боевого раскраса появляться зазорно, зная наших. Так что наденешь мою мажорную комбинашку». «Мама мия, плохи мои дела, Рассветка решила меня одеть в свое самое любимое платье, а-ля я почти что нимфа, что я один из бывших подарил. Оно так-то на особый случай». «А во-вторых, там же сейчас везде онлайн-трансляции, балда. Ты же не можешь ударить в грязь лицом. И каблуки, каблуки у Маринки возьми. Те ее черные туфельки с ремешком. Будешь как бессисная конфетка». Чуть зависла. Ну нифига себе, тут план какой. Даже пискнуть не успела. Следом, правда, прилетела. «Так, а когда на радио-то идти?» А вот тут сейчас мою подругу ожидало лютое разочарование. С извиняющей улыбкой промямлила. Через 4 часа? Светка зависла прямо с пионом в руках. Ее глаза сначала едва не вывалились, а потом гневно сузились. Она с психом всплеснула руками, почти что добивая бедный цветок. «Ах ты, сучка некрашенная! Чего молчала? Да у нас тут полноценная полундра. Свистать всех наверх. А ты быстро пошла голову мыть и укладку делать в салон напротив. и чтобы я твои космы в лучшем виде через час увидела». Короче, мне стало сыкотно. Мало ли, что эта сумасшедшая женщина еще способна вытворить. Попятилась, с опаской поглядывая на этого бешеного таракана. А как усами шевелит-то? Но я ей об этом никогда не скажу. Жизнь дороже. В общем, пошла я вся такая напуганная в соседний салон. И чего ей в моей голове не понравилось, вообще понять не могла. Я ее позавчера только мыла. Все прилично. Я вон хвостик простой сделала. Все равно радио в основном слушают. Тем не менее, через 40 минут вышла с прической а-ля длинноволосый Мэрилин. Сама офигела от себя. Зайдя в наш цветочный, едва не выпала в осадок. Увидела уже не одного бешеного таракана, а трех. Светка угрожающе сказала, кивая на небольшой стульчик перед окном. «А теперь садись».